Эпилог второй. Настоящая. Ли. «Жаль, что ты не пойдешь дальше», — совершенно искренне сказала Ли Пумби. После первого их дела блондинка, избавившись от общества здоровяка, не испытала ничего, кроме радости. Но теперь она чувствовала исключительно грусть от расставания. «Моя не сказать», — опустил голову Атомид. «Господин главный генеральный директор, Пат, дать Пумба два задания. Защищать Ли и идти за ней, пока не найти подходящее место для свой стаб. Моя найти стаб. Моя больше не мочь защищать Ли». «Не переживай», — положила руку на плечо здоровяку блондинка. «Я надеюсь, что дальше справлюсь сама». «Ли может остаться», — затаённой надеждой предложил Атомид. «Радиация не вредит ей, и моя быть рад». «Не могу, друг мой», — покачала головой блондинка. «Мне надо на крайний запад». «Твоя зачем туда?» «Я сама не знаю, но знаю, очень нужно». «Моя понимать», — понимающе склонил тяжелую голову Пумба. «Ли слышать зов Стикса». На том и разошлись. Блондинка, поправив лямки туго набитого едой и патронами рюкзака, взяла винтовку и направилась к противоположной стороне кольца, окружавшего цирк. Именно там находилась цель, к которой она так стремилась. Противоположный от дома край всего известного ей улья. В кармане у Ли лежал блокнот с расписанием перезагрузок по всему кольцу, так что проблем с переходом в соседний сектор не должно было быть. Крайний запад встретил ее неожиданно спокойно. Блондинка ожидала, что в этом регионе, граничащем с пеклом, будет полно развитых зараженных. Но сектор оказался неожиданно спокойным. И только добравшись до первого стаба, она узнала причину. Дело было в воюющих между собой крупных группах стронгов и внешников, засевших в стабах, символично названных Саратовым и Энгельсом. Помимо разборок между собой, и те, и другие занимались зачисткой сектора от зараженных и делали это максимально эффективно. У стронгов, к тому же, было какое-то секретное средство, которого неслабо боялись зараженные, начиная с медляка и заканчивая матерой элитой. Так что стараниями двух непримиримых врагов сектор, в котором зараженные должны были бы бегать большими стадами, оказался едва ли не самым безопасным из тех, где успела побывать блондинка. Ли больше не была богиней смерти, но и совсем уж мирная жизнь была все равно не по ней. Поколесив по стабам, блондинка осела в Каменке и вскоре устроилась в отряд местного рейдера Шпона. Новая жизнь Ли нравилась. Не скучная, но и не полная бесконечных сражений за выживание. Шпон не занимался ни охотой на зараженных, ни войной с внешниками и их прихвостнями-мурами. Вместо этого он обносил несколько богатых хабаром кластеров на самой границе пекла, перезагружающихся с интервалом от 2 недель до месяца. Конечно, случались в рейдах и стычки с зараженными, и даже с мурами, но все это было такой мелочью для блондинки, прошедшей войны Северо-Востока и пересекшей после этого весь известный ей улей. Ли, наконец, нашла свое место под солнцем. Сегодняшний рейд тоже был самым что ни на есть обычным. Им предстояло обнести довольно-таки неплохую на хабар промку на окраине пасторального вида городка, прилетавшего прямиком из золотой осени. Особых проблем с этой промкой никогда не было. Городок был маленький, в нем всегда царило раннее утро, когда большинство людей еще спит. А промка, к тому же, находилась на отшибе, и из людей там был разве что охранник в будочке, да пара десятков дежурных. В общем, ничего сложного. Не рейд, а можно сказать, легкая прогулка. Но в этот раз все пошло не по плану. Во-первых, они задержались из-за стычки с зараженными. И вместо того, чтобы прибыть на промку аккурат к концу перезагрузки, добрались до нее лишь спустя час. А во-вторых, впрочем, это самое во-вторых, стоило более подробного рассказа. Шина в прошлой жизни, судя по манере вождения, мечтавший стать пилотом болида Формулы-31, гнал буханку так, словно уходил от погони. Особого смысла в этом не было. Промка давно, пусть и негласно, была закреплена за отрядом Шпона. Затем, чтобы группы рейдеров не претендовали на уже кем-то другим пригретые места, следили как сами стабы, так и стронги из Энгельса. Так что эксцессов почти не было. По крайней мере, между рейдерами. Мурам, как и их хозяевам-внешникам, закон, понятное дело, был не писан. Но эти на подконтрольных стронгам и стабам территориях встречались редко. Но все же встречались. Вот потому-то глазастый Март, первым заметивший посреди промки одинокую человеческую фигуру в камуфляже и с оружием, тут же напрягся, но и так же быстро расслабился, увидев рядом с незнакомцем черно-рыжую собаку породы немецкая овчарка. Ее присутствие могло означать лишь одно. Незнакомец был свежим, и, судя по упакованности, явно не с этого кластера. Поэтому Шпон, выслушав Марта, махнул рукой и решил действовать по привычному плану. «Если не заурчит, заберем Каменку», — коротко приказал он. Незнакомец при близком рассмотрении оказался вполне себе незнакомкой, брюнеткой с растрепанными волосами и следами почти уже заживших царапин на лице. Причем в тот момент, когда буханка на всей скорости влетела на асфальтированный пятачок между двумя ангарами, брюнетка уже отбивалась от наседавших на нее обратившихся свежаков. Буханка под управлением шины лихо, с визгом сжигаемой резины, затормозила метрах в 10 от брюнетки, и Март тут же принялся поливать толпу зараженных из установленного на крыше пулемета. «Работаем, как обычно», — распорядился Шпон. «Ли, со мной!» Рейдеры выскочили из буханки и молча рассредоточились по промке, занимая привычные позиции. Последним вышли Шпон и Ли. «Ли, барышню в машину, псину пристрелить!» Едва бросив взгляд на свежую, отдал приказ Шпон и спокойно направился к замершим у закрытого цеха десантникам. «Парни, скрывайте, работаем!» Ли за свою действительно долгую по меркам улья и, главное, насыщенную жизнь, видала немало свежаков, так что осталась равнодушной. Было немного жаль собаку, но тут уж ничего не поделаешь. Хищные животные практически никогда не становятся иммунными. Местная зараза не берет тех, кто весит меньше 20 килограмм. Но в этой собаке явно раза в два побольше, так что выбора нет. «Принято!» Выражение лица брюнетки, растерянно удивленное, в мгновение ока изменилось на хищное. «Только тронь собаку, мразь белобрысая!» Резко бросила она, вскидывая свой автомат с неплохим, надо сказать, обвесом. «Я тебя саму прямо тут и положу!» Ли угроза не особо впечатлила. Свежая явно была не в себе. И хоть сумела выжить и добыть оружие, еще не очень понимала, где оказалась. «Ты пока плохо понимаешь, где оказалась», — попыталась объяснить блондинка. «Твоя собака уже ни в кого не переродится!» Яростно бросила свежая и решительно выстрелила под ноги Ли. Вот это уже было интересно. Ли вскинула брови, обвела свежую изучающим взглядом и пришла к неожиданному выводу. «Шпон, да она не свежак, походу!» Брюнетка отреагировала на фразу раньше рейдера. «Свежак, не свежак, а за собаку порешу к такой-то матери!» Не опуская автомат, пообещала она. Из-за борта буханки выглянул Шпон. Помолчал, задумчивым видом глядя на брюнетку, и, наконец, спросил. «Давно улей топчешь?» «Достаточно», — с угрозой в голосе ответила ему та. «Да ты погоди, не горячись», — примиряющим тоном начал Шпон. «Звать тебя как? Я Шпон, а это Ли. С парнями потом познакомлю. Сама понимаешь, заняты они. Мы рейдеры из Каменки, обносим эту промзону после каждой перезагрузки». «Я Шпилька», — представилась брюнетка. «Чем погоняла, заслужила?» После некоторой паузы поинтересовался Шпон. «Топтуна туфлей завалила. На второй день как попала сюда». Ли видела в улье многое, в том числе такое, что если рассказать, не поверит. Но чтоб топтуна туфлей, такое она слышала впервые. И даже представить никак не могла. Не складывалась картинка. «Так, все, потом вопросы», — распорядился Шпон. «Шпилька, ты как, сама по себе или с нами? Если второе, хабар по чесноку поделим». «А до Энгельса потом подбросите?» Без смущения поинтересовалась свежая. «Это к Стронгам, что ли?» Пожал плечами Шпон. «Зачем тебе туда?» «Надо». Шпон и Ли недоуменно переглянулись. Причем у блондинки отчего-то возникло ощущение, что с появлением этой страны, откровенно говоря, свежей, что-то началось. Если сейчас она и Шпон договорятся, то спокойная жизнь Ли снова окончится. «Мы немного, не доезжая до их территории, севернее возьмем. Высадим перед поворотом. Идет?» «Идет», — кивнула Шпилька. «Тогда мы с вами». «Отлично, работаем», — посерьезнел Шпон. «Ли, возьми Шпильку себе в пару. Введешь курс дела по ходу». Ли глубоко вздохнула, смиряясь. Такая, видать, судьба у нее — влипать во что-нибудь жутко интересное, но нехорошее. Ладно, что поделать, прорвемся. Навыки богини смерти вроде никуда не делись. Похоже, снова пригодятся. «Принято. Ну что, гроза топтунов, двинули? Наше с тобой дело простое. Парней прикрывать да с параны вырезать. Если кого поразвить, и пустышей встретим. Идем, расскажу, что к чему».